Так вот, я не только химичу, я думать привыкла. И для меня важно знать, для чего будут использованы созданные нами соединения. Сунь, я не припомню, чтобы ты раньше была такая принципиальная. Пригласили на работу, согласилась, потому что интересно, и все. Во-первых, я тогда была моложе и легкомысленнее, я бы даже сказала, глупее. Это раз. И два. Яд не так страшен, когда есть что-либо ему в противовес. Когда останавливают исследования на таком этапе, это более чем подозрительно. Не могли же они там, наверху, как ты выражаешься, потратить кучу сил и средств на лабораторию, а потом раз и закрыть? Получается, все зря? Соня, выбрось это из головы! С нажимом проговорил Семенов. «Но все же скажи, что тебя самого это не удивляет?» — гнула свою линию Соня. «Меня ничто не удивляет. Исследование не оправдывает затрачиваемых средств». «Тебе так и сказали?» «Да они сами себе противоречат». «Успокойся! Мы, ни ты, ни я и никто другой, ничего не можем сделать». Это было 3 дня назад. Даже вспоминать об этом разговоре тошно, странно. Смешались в гремучий коктейль ностальгия по их замечательной компании, по интересной работе и праведное негодование из-за этой нелепой ситуации, когда они оказались практически в том же положении, что и их лабораторные лягушки. И это не говоря уже о ее отношениях с Кукушкиным, которые день ото дня портились, и во многом именно из-за этой истории. Эти отношения вообще в последнее время были не очень розовыми, но сейчас непонимание стало совсем черным. То, что происходило между ними в последние дни, собственно, нельзя было назвать ссорой. Просто-напросто его как будто ничего не трогало. Ему на все было как-то вызывающе наплевать. Он исступленно продолжал опыты на свой страх и риск. И на самом деле Соне было непонятно, к чему он стремится, особенно в свете того разговора на набережной Фонтанки и достопамятного визита типов в штатском, который он наотрез отказывался обсуждать. Позавчера она поздно уходила домой и обнаружила его колдующим над колбами в совершенной прострации. «Леш, тебя ждать?» «Как хочешь». «Это не ответ». «Извини». Он явно не собирался отвлекаться от созерцания бесцветного содержимого мензурки. «Ты меня слышишь?» «Слышу». «А что ты вообще обо всем этом думаешь?» «О чем?» «Ты слепой или глухой?» «Подожди секундочку, мне нужно кое-что зафиксировать. Потом поговорим». Соня стала не по себе. «Вот дает». То, что на нее ноль внимания, это еще полбеды, она не обидчивая. Но Кукушкин действительно будто ничего не замечает. Он погружен в свой странный мир и ничего не видит. Соня решила подождать, хотя было уже 10 вечера. Полчаса она курила, тупо уставившись в окно и наблюдая, как сползает по стеклу мокрый снег. Потом снова заглянула к Кукушкину и поняла, что ждать бесполезно. Та же самая поза, тоже отсутствующее выражение лица, что и в первый раз. Нужны были радикальные методы. «Леша, посмотри на меня». «Смотрю». «Долго ты еще будешь здесь сидеть?» «Не знаю. Нужно кое-что закончить». «Что закончить?» «Опыт? Разве не видишь?» «Я вижу, что ты занят неизвестно чем, в то время как вокруг все валится к чертям». «Соня, ты что, до сих пор не поняла, что главные события происходят в моей голове?» «Леша, с тобой все в порядке? Ты понимаешь, что лабораторию закрывают?»